Глава 8. Третье движение и нападение. После быстрых сборов наша группа направилась к месту встречи с другими отрядами наемников. По словам Константина, все проблемы с фиолетовыми воинами возьмут на себя лепестки, а наемникам предстояло охранять магов, занятых вскрытием найденного обелиска. «Что думаешь?» Фома догнал Константина с вопросом. Я невольно прислушался к их разговору. «Считаешь, из-за этого обелиска вокруг на несколько сотен километров ни одного фиолетового?» «Я не знаю», — пожал плечами лидер. «Костя, давай по-честному, заброшенных обелисков не существует, и если эта проклятая башня запечатана, значит, так и должно быть». «Что ты предлагаешь, Фома?» В голосе Константина послышалось раздражение. «Мы здесь не на контракте лепестков. Предлагаю продать все найденные артефакты и свалить подальше. Теперь понятно?» — ответил с тем же раздражением стрелок. «Если кому-то интересно мое мнение, я за то, чтобы закончить рейд», — подала голос Светлана. «У меня плохое предчувствие насчет всего происходящего сейчас». «Лепестки обещали щедрую оплату за охрану их магов». Константин слегка замедлил шаг. «И я обещал рейд-лидеру, что мы выполним эту задачу. Предлагаю как минимум сделать это и уже потом поднимать вопрос об уходе». «Ну, хорошо», — согласился Фома. «Портить отношения со старшим кланом не стоит». На месте встречи уже находилось несколько групп наемников, включая и хорошо знакомых нам весельчаков. Их лидер тут же подошел к Косте, начав с ним что-то обсуждать. Судя по обрывкам их разговора, они обсуждали предстоящую задачу. Причем, как я понял, в охрану магов все же пригласили далеко не все отряды гильдии, участвующие в рейде. Также лепестки не стали просить помощи у одиночек, что мне было вполне понятно. «Большая часть отрядов отправилась к обелиску в сопровождении проводников лепестков минут 10 назад. Мы будем одним из последних. Основная часть клановых магов подойдут позже». Лидер весельчаков еще раз осмотрел группы, собирающиеся вокруг. «Так, ждем еще два отряда и выдвигаемся». Благо, ждать долго не пришлось. Оставшиеся группы подошли в течение 5 минут, и мы сразу же отправились к найденному сооружению. Благо, оно находилось не так далеко. Пришлось огибать город по широкой дуге, так как из-за завалов на центральных улицах мы попросту потеряли бы время. Путь до обелиска у нас занял не так много времени. Каких-то 40 минут. При этом само сооружение мы заметили, лишь когда приблизились к нему на 100 метров. Перед нами стояла колоссальных размеров башня, возносящаяся ввысь на несколько километров и теряющаяся где-то в серой дымке неба над городом. Обелиск накрывала вуаль невидимости, которую не смогли заметить сильнейшие маги лепестков. Один только этот факт удивлял не меньше, чем само присутствие скрытого обелиска. Я искренне считал, что сооружение такого уровня скрыть попросту невозможно, тем более от магов высоких кругов. «Носитель, я ощущаю большое количество людей у подножья этого сооружения. Они чем-то сильно взволнованы», — сказал седьмой. «А еще я отчетливо чувствую смерть». На последнем слове я чуть не споткнулся. «Что? Смерть?» «Кто-то умер возле башни, и не один», — пояснил конструкт. Уже через пару минут я и сам это понял. Почти вся территория перед обелиском оказалась разрушена магией. Оплавленные стены окружающих зданий, несколько внушительных воронок, от которых человеческой магией фанило так, что и без пояснений было очевидно. Совсем недавно здесь схлестнулись несколько магов. В обычной ситуации такое сражение было бы слышно на многие километров вокруг, вот только, похоже, из-за необычной вуали этого так и не произошло. Когда подошли ближе, смогли рассмотреть стражей, устанавливающих возле обелиска магические укрепления. Отряд наемников помогал им в этом. «Не нравится мне это», — сказал Константин, на всякий случай напитывая свои щиты силой. «Твоя идея, Фома, мне уже кажется очень верной». Лидер весельчаков быстрым шагом направился к лепесткам, явно рассчитывая получить объяснение. Константин с другими главами групп присоединились к нему, а остальные, включая наш отряд, отправились помогать стражам. В самый последний момент я успел заметить зияющий темнотой проход внутрь обелиска. «Разве Костя не упоминал, что двери должны быть запечатаны?» Я хорошо помнил, что тот говорил. «Получается, кто-то сумел открыть врата, и этот кто-то заодно схлестнулся с магами лепестков?» «Очень похоже». Нам удалось перекинуться парой фраз с другими наемниками, благодаря чему стало немного понятнее происходящее. Когда отряды наемников и лепестков подошли к обелиску, они обнаружили следы недавнего боя и тела нескольких стражей из числа штурмгрупп. Более того, двери, которые совсем недавно были плотно запечатаны неизвестной магией, оказались вскрыты, а пара сильных магов, которых должны были охранять стражи, бесследно пропали. Из-за искажения пространства, заглушающего любые попытки связи, лепесткам пришлось действовать по старинке — направить посыльных в лагерь. Естественно, входить внутрь сооружения никто не решился. Наемникам было приказано помочь стражам в создании укреплений с установкой магических ловушек. Подошедший через несколько минут Костя подтвердил слова наемников, добавив, что, вероятно, очень скоро к обелиску будет направлено несколько усиленных штурмгрупп во главе с главой магов клана Опутывающей Листвы. А это без малого шестой круг. Полновесный великий мастер. Скорее всего, в этом случае от услуг наемников по защите обелиска должны отказаться. «Тогда точно попросят помочь с охраной врат или лагеря», — заметил Алексей. «Туда же направляются фиолетовые, да? Уверен, лепестки станут просить о помощи». «Наверняка», — согласился с ним Костя. «Думаю, лучшим решением для нас станет закончить на этом рейд. Всех денег все равно не заработаешь». На этот раз никто лидеру возражать не стал. Я лишь мысленно вздохнул. Такой поступок неизбежно испортит отношения с лепестками, но тут уж ничего не поделать. Предполагаю, это коснется всей группы в целом, а не конкретно меня. В этот момент опять проснулся седьмой. «Носитель, я ощущаю приближение сильной магической сущности». «Откуда?» «Прямо здесь». В этот же момент произошло неожиданное. В нескольких десятков метров от нас открылся разрыв в пространстве, из которого вышли 10 фиолетовых воинов, возглавляемых магом, вокруг которого буквально гудел и искажался воздух. Одетые в свои древние доспехи воины фиолетового мира распространяли вокруг себя ощущение ужаса, укрепляемое синими магическими огнями, ярко горящими в глазницах их защитных масок. Последовала немая сцена. Стражи и наемники смотрели на появившихся гостей, а те, в свою очередь, оглядывали людей, окапывающихся возле обелиска. В голове мелькнуло удивление. Я никогда не слышал о магии, способной создавать разрывы в пространстве через тоннели-переходы, и что главное, жители фиолетового мира совершенно точно никогда раньше не демонстрировали подобную магию. Секунда замешательства закончилась, и вместе с этим все вокруг превратилось в рукотворный ад. Фиолетовый маг вспыхнул такой магической силой, что мне стало больно на него смотреть. Магическая волна, подобно валу, обрушилась на нас. Я лишь успел увидеть, как навстречу ей бросился Константин. Его щиты засверкали синевой, разрубая потоки шквальной силы. Краем глаза я заметил нескольких наемников и стражей, которым не так повезло. Их силой отбросило назад, знатно приложив несколько раз о землю. «Это седьмой круг!» Я кое-как услышал крик Алексея. «Бегите!» Где-то за нашими спинами вспыхнула колдовская сила. Сразу несколько магов штурмгрупп лепестков бросились на мага, объединяя свои усилия. Стало легче. Ненадолго. Впереди мелькнуло несколько теней. Я успел увидеть, как перед Костей появился высокий воин в древних доспехах, а в следующую секунду его, одетого в тяжелую боевую броню, точно пушинку отбросило на несколько метров в сторону. Один из его щитов с дребезгом разлетелся на сотни стремительно гаснущих осколков. Одинокий в руках предупреждающе дернулся, и я тут же сместился назад, за мгновение до того, как место, где я совсем недавно стоял, взорвалось осколками из брусчатки, вперемешку с комьями сырой земли. Впереди появился силуэт фиолетового воина. Я не успел отреагировать на его движение. В голове мелькнула мысль, а в следующий миг я оказался вынужден вновь уходить от невероятно быстрого удара. На этот раз мне удалось разглядеть удар, только легче от этого не стало. Я не мог себе позволить отвлекаться, поэтому не знал, что сейчас происходит с отрядом. Лишь ощущал шквал магических ледяных атак, что говорило о том, что как минимум Алексей продолжал сражаться. Даже несмотря на духовное усиление, которого я практически достиг, парировать и уж тем более атаковать у меня получалось с большим трудом. Земля под ногами ходила ходуном, сотрясаясь от шквала магических атак, сражающихся неподалеку магов штурмгрупп с одним единственным колдуном фиолетовых. Впервые с самого алого мира я был вынужден отказаться от использования скоростных движений и шагов боевого искусства создателей и вернуться к истокам, защитному своду меча, полагаясь лишь на собственную усиленную реакцию и отточенные движения, закрепляемые годами. Тело реагировало само. Шаг в бок, назад, парирование. Я чувствовал, как одинокий стонет от боли. Духовному клинку приходилось не просто под напором фиолетового воина. Я полностью отдавался на волю инстинкта, делая ставку на свод меча и одновременно с этим судорожно подготавливая то единственное, что могло помочь мне выжить. К сожалению, как раз времени-то мне и не дали. Я и сам не понял, как оказался на острие происходящего сражения, что автоматически делало меня целью сразу нескольких фиолетовых. По правую руку что-то гулко взорвалось, освещая ночное небо мира ярким желтоватым светом. И в следующий миг у себя за спиной я ощутил острую опасность. Одновременно с этим воин впереди взорвался веером атак, едва различимых глазом. Прикусив губу, я попытался защитить себя. Одинокий превратился в шелестящую серебряную ленту, парирующую стремительные атаки противников. Без особого толку. Удар в спину от второго противника я все же пропустил. Меня отшвырнуло в сторону, точно куклу. В боку вспыхнула боль, от которой потемнело перед глазами. Не став дожидаться добивающего удара, я использовал свой только лишь наполовину подготовленный магический удар. Земля под ногами двух воинов, рванувших ко мне, вздыбилась ввысь, подбрасывая их в воздух, а в следующую секунду пылевой молот с размаху ударил по фиолетовым. Жаль, но этим ударом я смог достать только одного из уродов. И то сама атака пришлась по касательной, просто на несколько минут отправив его в нокаут. Нарушение целостности боевой брони. Устраняю повреждение. Устранено. В голове раздался быстрый речитатив блока управления жука, а также послышалось жужжание аптечки первой помощи костюма. Введение обезболивающего, введение гемостатика, введение комплекса тонизирующих и стимулирующих веществ. Состояние стабилизировано. Проклятие. В голове все гудело, а фигура рванувшего ко мне второго фиолетового, так удачно подоспевшего своему товарищу на помощь, раздваивалась. Мне чудом удалось подставить одинокого под удар, в самый последний момент сумев парировать и, нырнув вперед, оторваться от наседающего фиолетового. «Пошел ты, урод!» — мелькнула в голове мысль. Третье движение. Безмолвие. Я знал, что использование этого движения очень просто. Куда проще первых двух, вот только цена этому. Возможно, духовная закалка тела, хоть и незаконченная, позволит сгладить негативный эффект. Шаги врага, облаченного в древние доспехи, замедлились. Точно в одно мгновение он очутился в вязкой жидкости. Шаг, второй, третий. Я ощутил, как неудержимая энергия наполняет тело, буквально разрывая его от силы. Все, что происходило вокруг меня, стало понятно и видно, как на ладони. Думаю, после того, как эффект движения закончится, я сильно пожалею о том, что использовал его. Мысленно выдохнув, бросился к своему противнику. Обезболивающие сделали свое дело. Одинокий в безумии завопил в руке. Фиолетовый даже не успел понять, как он умер. Духовный клинок без сопротивления вскрыл его доспехи. Два стремительных взмаха крест-накрест, и воин бесформенной грудой осел мне под ноги. Я, наконец, смог немного перевести дух и осмотреться. Костя, будучи раненым, вместе с Фомой сражался с двумя воинами фиолетового мира. Фома с большой скоростью разряжал во врагов метатель, а наш лидер, используя последний из оставшихся щитов, старался прикрывать его. При этом вся правая часть брони стрелка оказалась опалена. Точно он попал под сильный магический удар. Света и Алексей в это же время скооперировались с весельчаками и теснили сразу четверку противников, однако при этом выглядели уставшими, а маг так и вовсе, похоже, полностью истощился и уже использовал в заклятиях собственную жизненную силу. Именно из-за него небольшой пятачок, где сражались оцелоты и весельчаки, покрылся толстым слоем инея и был изолирован от других. Сражения охватывали всю территорию возле обелиска. Из пространственного разрыва постоянно появлялись новые воины. Нужно было во что бы то ни стало закрыть его, или мы рисковали просто оказаться сметены количеством. «Седьмой, есть ли какой-то способ разрушить такой разрыв в пространстве?» — спросил я, одновременно с этим добивая своего второго противника, что начал приходить в себя после пылевого молота. «Ваше тело уже на пределе, носитель», — отозвался конструкт. «Рекомендую прекратить использование третьего движения». «Если бы я только мог», — ответил я, наблюдая, как в мою сторону бегут сразу три фиолетовых и крепче сжимая рукоять одинокого. Где-то в вышине раздался взрыв. Маги все еще продолжали свои поединки, и не похоже, что наши побеждали. Меня скрутил сильный кашель. На языке чувствовался явный привкус крови. Я ощущал, как стремительно уходят секунды». Атакующий Кроу поднимался по лестницам, казавшегося бесконечным сооружения. Он не знал, сколько времени прошло с того момента, как он вошел в обелиск, но ему казалось, что миновала уже целая вечность. Неизвестный голос, раздающийся в голове, постоянно звал его. Обещал богатство, власть, любовь и признание. Кроу и сам не понял, когда наваждение начало постепенно отпускать его. Скорее всего, сразу после того, как автоматические системы боевого костюма, специально настроенные атакующим, вкололи ему дозу собственного препарата. Он вдруг осознал, что несколько часов практически не помнил себя. Поначалу Кроу думал вернуться, плюнув на обелиск, но в какой-то момент оставил это решение. Пускай наваждение и лгало, но вот то, что он ощущал в вышине неизвестную силу, было несомненно. Теперь, когда неизвестный голос не действовал на него, он должен был захватить сокровище, скрывающееся на самом верху, и возвратиться в свой мир. Пускай его там уже и искали, Кроу был уверен, у него получится вернуться.